Гигантскую черепаху забрал шестой принц империи Гейзенберга Сямин, и Фан Юнь в основном искал его, но результатов почти не было. Черт возьми, разобрав всю информацию, Фан Юнь все еще не нашел ни единой зацепки. Не в силах сдержать ярость, он громко выругался. Гнев клокотал в его сердце, но у него больше не было цели, которую он мог бы выплеснуть свой гнев. Он громко взревел, а затем внезапно вскочил, летя в космос с шокирующей скоростью. Чего Фан Юнь не знал, так это того, что огромный флот медленно направлялся к этой планете, и они были очень близко. Конечно, Фан Юнь тоже мог бы об этом догадаться. Он знал, что для империи Гейзенберга было нормально атаковать после того, как он убил их третьего принца. Глава 712. Выбор приоритетов. Фан Юнь полетел вперед, направляясь прямо к столице империи Гейзенберга. Поскольку он не мог найти этого молодого человека, то он направится в столицу его империи и выудит его там. Фан Юнь начал волноваться. Он не знал о нынешнем состоянии гигантской черепахи, но, поскольку она в руках его врага, их конец будет не из хороших. Чем больше он думал об этом, тем больше раздражался Фан Юнь. Ему срочно нужно на чем-то излить свой гнев. Рев. В космосе Фан Юнь издал оглушительный рев. Свет внезапно собрался у него во рту, а затем извергся в виде гигантского светового луча, уничтожив большую планету впереди и преодолев миллиарды миль. Вернувшись в планету, сразу после того, как Фан Юнь ушел, зрители прямой трансляции начали спрашивать молодого человека о ее направлении. «Мне очень жаль всех». Однако молодой человек извинился перед зрителями. «Скорость гигантского змея слишком велика, и у меня не никогда хватит смелости преследовать его. Город был разрушен, и если бы не формации, я боюсь, что вся планета не смогла бы противостоять ярости этого монстра. Конечно, я также верю, что у этого монстра была сила уничтожить планету, но он этого не делал. Конечно, я не оправдываю его действия, я просто констатирую факты». Мужчина пожал плечами. «Ну, а теперь я собираюсь взглянуть и посмотреть, есть ли кто-нибудь». Сказав это, он полетел обратно в сторону разрушенного города. Что касается людей, смотревших прямую трансляцию, все они в это время обсуждали этот инцидент, большинство из них осуждали действия Фан Юня, другие выражали свое изумление ужасающей силой космического змея. Интересно, насколько силен этот космический змей? Он так легко смог убить могущественного мудреца. По моему мнению, сила этого космического змея достигла, по крайней мере, вершины уровня мудреца. Как ты думаешь, куда направляется этот змей? Теперь, когда он убил их третьего принца, империя Гейзенберга, безусловно, не будет сдерживаться. Я не фиксировал никаких перемещений людей из империи Гейзенберга. Интересно, почему? У меня есть кое-какие внутренние новости. Флот уже отправлен, и говорят, что их лидер очень силен. Когда люди со всей вселенной с энтузиазмом обсуждали этот вопрос, люди Лиги Метавселенных уделяли этому вопросу особое внимание. Старший Небула, что нам теперь делать? Люди империи Гейзенберга начали мобилизовывать свои силы. После того, как Ло Фэн увидел новости о флоте империи Гейзенберга, его лицо сразу потемнело, а сердце наполнилось беспокойством. Небула тоже волновался, но через мгновение все равно успокоил Ло Фэна. «Пока не беспокойтесь о безопасности, господа. С силой лорда Урабараса даже империя Гейзенберга не сможет легко справиться с ним». Небула казался спокойным на поверхности, но он также беспокоился за безопасность Фан Юня. К сожалению, как лидер и предшественник Ло Фэна, он не мог позволить себе этого показать. Они должны казаться спокойными и уверенными в себе. Если даже они начнут паниковать, что произойдет с обычными людьми? В конце концов, как высокопоставленные члены Лиги Метавселенной, они не могут просто думать о безопасности Фан Юня. Они также должны думать о безопасности простых людей. Небула также беспокоила еще одна вещь. Если бы империя Гейзенберга использовала смерть своего третьего принца в качестве предлога для нападения на них, они вообще не смогли бы сопротивляться. Разрыв в силе ошеломлял. «Ло Фэн, нам нужно кое-что подготовить», — Небула серьезно сказал. «Сейчас нам нужно подумать о том, как сохранить всю Лигу Метавселенной. В то же время нам также нужно подумать о том, как мы можем помочь Урабарасу». Выражение его лица было серьезным, когда он заявил, что: «Ло Фэн, ты тоже один из тех людей на вершине. Судьба всего Альянса связана с тобой и мной, так что мы не можем сейчас все испортить». Услышав, что сказал Небула, Ло Фэн внезапно пришел в себя. Безопасность Фан Юня действительно является проблемой, но Лига Метавселенных также сталкивалась с беспрецедентным кризисом. Теперь самое важное, что нужно сделать, это подготовиться к надвигающемуся кризису. Только спасая себя, они могут иметь возможность помочь Фан Юню. В противном случае они не только не смогут ему помочь, но и станут обузой и источником беспокойства. Старший Небула, я знаю, что делать. Ло Фэн глубоко вздохнул. В это время он полностью успокоился, его лицо полностью пришло в норму. При виде этой сцены на лице Небулы появилось выражение удовлетворения. Как и ожидалось от самого талантливого культиватора в Лиге Метавселенной. Даже если он впадал во временное замешательство, он быстро приходил в себя. Старший, я думаю, что нам нужно переместить часть нашей боевой в 9 небес. После нескольких мгновений молчания Ло Фэн вдруг сказал Небуле. Последний сначала выглядел немного неуверенно, но затем твердо кивнул. Ло Фэн, кого ты собираешься перевести? Семьи всех студентов из 9 учебных лагерей и новеньких. Остальные студенты останутся, чтобы противостоять вторжению иностранных врагов. На лице Ло Фэна было торжественное выражение, когда он сказал это. Студенты из различных университетов являются основой метавселенной. Мы потратили на них много ресурсов, когда они были в тренировочных лагерях. Сейчас для них настало время отплатить Лиге. Что касается их семей, то это будет наградой, которую они заслуживают за храбрую борьбу. Кроме того, семьи этих людей воспитают следующее поколение гениев для Лиги, неся наши надежды на будущее. Что касается гражданских, с нашими нынешними транспортными возможностями у нас нет способа доставить их всех обратно на 9 небес. Самые высокие приоритеты у женщин и детей, затем молодые и мужчины среднего возраста, что касается пожилых людей, они не приоритетны. Когда Ло Фэн сказал это, на его лице отразилась боль, но больше злости было на себя и свое бессилие. Очень неудобно отдавать такого рода приказы. Я действительно не хочу, чтобы кто-то принимал такое решение. Ло Фэн что-то пробормотал себе под нос, и его кулаки были сжаты так сильно, что они скрипели. Глава 713. Возвращение. Небула беспомощно вздохнула и снова похлопал его по плечу. Ло Фэн, если бы такая власть была не в твоих руках, а в руках более властолюбивого человека, все могло бы быть намного хуже. Это было бы просто катастрофой. Только такие люди, без сильного стремления к власти и подчинению, а также исключительных лидерских качеств подходит для того, чтобы занимать такую высокую должность. Небула вздохнул в этот момент, а затем сказал, «Поэтому, чтобы избежать такой ситуации, мы должны твердо взять эту власть в свои руки. По крайней мере, до тех пор, пока мы не найдем кого-нибудь подходящего». Ло Фэн был поражен, услышав это. Он поднял голову и посмотрел на Небулу, тот улыбнулся в ответ. «Ло Фэн, есть некоторые вещи, которые мы должны выполнять. Защита метавселенной и ее жителей – наша ответственность, и для этого мы иногда должны делать выбор, который нам не нравится, и давление, необходимое для принятия такого выбора, это то, что мы должны вынести. Старший Небула, я понимаю». Сделав глубокий вдох, Ло Фэн собрался с духом, затем твердо посмотрел на Небулу. «Старший Небула, я передам приказ сейчас». «Да». Небула кивнул, и Ло Фэн, который был рядом с ним, повернулся и направился к двери командной рубки. Небула молча наблюдал за этой сценой, его мысли блуждали где-то далеко. «Я надеюсь, что мы выживем». У него было холодное выражение лица. «Империя Гейзенберга? Ну и что, если все выйдет из-под контроля, мы можем просто вернуться на 9 небес». Небула пробормотал. 9 небес существуют в совершенно пустынной области космоса, скрытой в бесчисленных руинах и опасных местах. Если бы нам тогда не повезло, мы бы вообще не выбрались из пустынного космоса. Даже если наш конфликт с Империей Гейзенберга достигнет критической точки, если мы вернемся на 9 небес, у нас всегда будет шанс вернуться. Небула выглядел безжалостной. Причина, по которой он не сказал этого Ло Фэну, заключается в том, что он не хотел его обескураживать. Однако им все равно приходилось ожидать худшего и планировать свое возвращение. Ло Фэн стоял в стороне и пересказал содержание дискуссии между ним и Небула и нынешнему лидеру нынешнего альянса метавселенной, Гра. Сразу же после этого начала работать огромная космическая империя. Территория нынешней Лиги Метавселенной очень велика, в десятки раз больше ее первоначального размера. Даже некоторые империи, обладающие равной или даже превосходящей военной мощью, не имеют такой большой территории, как их. Поскольку вся Лига Метавселенной находится в периоде быстрого роста, они уверены, что смогут удерживать такую огромную территорию и расти дальше. С другой стороны, у старых империй не было такой уверенности. Если они удерживали территорию, которая находится далеко за пределами их военных возможностей, они могли стать мишенью. Поэтому эти старые империи использовали множество различных стратегий, от простой дипломатии до удержания марионеточных государств, но редко они напрямую нападают и завоевывают другие империи. Вся метавселенная, по приказу ее лидеров, начала действовать упорядоченно. Конечно, упорядоченный характер их работы обусловлен отсутствием срочных действий. В основном они переводят студентов на военные базы, а их семьи – в безопасные места. Кроме того, все бойцы метавселенной вошли в состояние боевой готовности. Некоторые увлеченные люди действительно заметили это изменение, и в сети метавселенной появилось много вопросов и новостей о предстоящей войне. На этот раз немногие люди опровергли это, потому что они также знали, что в следующий раз, скорее всего, произойдет большая война. К сожалению, многие люди знали, что их силы не смогут сравниться с империей Гейзенберга, поэтому они могли только продолжать свою повседневную жизнь. Дело не в том, что они не хотели что-то делать, они были бессильны. Конечно, все больше людей впадало в панику, создавая повсюду хаос, но они вряд ли могли что-то изменить. Путь обратно на Девять Небес теперь находился в руках высокопоставленных лидеров, так что на данный момент ситуация была стабильна. Небула снова сказал Ло Фэну: «Ло Фэн, немедленно свяжитесь с Учинем и Лочинем. Сейчас нам нужна внешняя разведка. Полагаться только на новости в сети было бы немного глупо». Учень, Лочень, а также многие другие все еще смешивались с серым туманом. При поддержке Лиги Метавселенной они переманили множество людей. Пока они платили какие-то ресурсы для культивирования, они могли легко нанимать других людей. Сейчас было важное время для Лиги Метавселенной, не время скупиться на ресурсы для выращивания. Пусть они соберут информацию о флотах империи Гейзенберга. Мысли Небулы были очевидны. Нам нужно понять цели этих людей. Я понимаю. Ло Фэн кивнул, затем начал работать на консоли. Небула не удержался и потер брови. На этот раз они использовали все, что было в их распоряжении. В любом случае, по истечении этого времени ресурсы Лиги Метавселенной будут исчерпаны, и большая часть из них будет потрачена на рекрутирование практиков из Серого Тумана. Кстати, есть ли какие-нибудь новости о Господе в сети? Небула вдруг, казалось, о чем-то задумался и быстро повернулся, чтобы спросить. Конечно же, появилась информация о флоте и его лидере. В это время кто-то уже опубликовал всю соответствующую информацию о флоте в космической сети. Немного подумав, Небула догадался, что это работа пяти крупнейших империй. В конце концов, в этих пяти империях тоже были хозяева Вселенной. Хотя они уважительно относились к сильнейшей империи, они не слишком ее боялись. По крайней мере, для них не проблема совершать некоторые действия в тайне. Чан Чжан, мудрец высшего класса, он убил много звездных зверей того же уровня. Он ушел в уединение, чтобы попытаться достичь уровня мастера Вселенной 500 лет назад, но в конце концов потерпел неудачу. Увидев это сообщение, Небула резко вздохнула. Он однажды пытался пробиться на уровень мастера Вселенной, Небула не мог не волноваться еще больше. Этого человека можно считать мастером Вселенной на полшага, верно? Глава 714. Защита от ментальных атак. В то время как Небула беспокоился о Фан Юне, последний яростно летел в сторону столицы империи Гейзенберга. Его ярость была разрушительной, он уничтожал все на своем пути, будь то планета или звезды. В это время Фан Юнь, казалось, превратился в чудовище, способное уничтожить все, что находится позади него, и поглотить все, что находится перед ним. Из-за своей сильной ярости он не заметил, что к нему направляется флот. Этот флот, вероятно, насчитывал тысячи звездолетов. Вокруг звездолетов было бесчисленное множество солдат, и, судя по тому, что они могли легко летать в космосе, они были, по крайней мере, планетарного уровня. На каждом корабле этого флота на их борту было написано огромное слово «Гейзенберг». Естественно, этот флот принадлежал империи Гейзенберга. В центре флота, в центре управления командного корабля «Кавабар», седовласый мужчина смотрел на приборы. Хотя у мужчины были седые волосы, Его лицо было полно энергии, особенно глаза. Они были чрезвычайно острыми, как будто могли пробить дыру в пространстве. Смертные и низкоуровневые культиваторы взорвались бы, просто уставившись на него. «Вы в состоянии определить его местоположение?» Чанчжан спросил солдата, стоявшего перед ним, и тот быстро ответил. «Маршал, теперь мы можем определить его местонахождение». Солдат продолжал постукивать по приборной доске перед собой, и вскоре после этого на экране перед ним появилось несколько изображений. В центре экрана была огромная змея. «Этот большой парень, наша цель?» Чанчжан не в первый раз видел Фан Юня, но его форма часто менялась. На этот раз, например, размеры этого монстра были невероятны. Согласно датчикам, длина тела этого космического змея достигла сотен миллионов километров. Как правило, расстояние между звездой и живой планетой составляло около 100 миллионов километров. Расстояние между Солнцем и Землей немного превышало этот диапазон, но размер Фан Юня в несколько раз больше. Через экран они могли видеть, что эта змея использовала свое огромное тело, чтобы буйствовать по пути, и уничтожая все на своем пути, и ее целью, похоже, был их флот. «Сколько у нас времени до столкновения с этим монстром?» Чанчжан немного съежился, увидев огромные размеры этого монстра. Он не ожидал, что у этого звездного зверя будет такой большой размер тела. Это определенно самое большое существо, которое он когда-либо видел. Более того, у него возникли мысли. Если этот монстр мог менять размер своего тела по своему желанию, является ли эта форма самой большой? Около 10 минут. Солдат был немного ошеломлен, но быстро среагировал и доложил Чанчжану. Услышав это, Чанчжан кивнул и сказал: «Скажите флоту, чтобы он начал готовиться к бою. Расходитесь». «Да». Солдат впереди отдал честь, затем вернулся к работе на приборной доске, выполняя полученные приказы. Время шло медленно. Примерно через 5 минут Фан Юнь, наконец, почувствовал флот напротив себя. «Они наконец-то здесь?» Почувствовав приближающийся флот, энергия Фан Юня возросла, сотрясая окружающее пространство. Его убийственное намерение охватило окрестности, окрасив его в бледно-красный цвет. В это время Фан Юнь был похож на чрезвычайно мощный вулкан, готовый извергнуться, или на звезду, готовую взорваться, с чрезвычайно огромной энергией, накапливающейся в его теле, и отчаянно нуждающуюся в ее выпуске. Вскоре две стороны столкнулись. Условно говоря, они все еще находились на расстоянии миллионов миль друг от друга, но для существ их уровня такое расстояние – ничто. Внезапно противоположный флот начал бесчисленные атаки. От более лучей до энергетических атак, все устремилось к Фан Юню. Однако, прежде чем они смогли коснуться его тела, они либо отклонились в сторону, либо полетели обратно к ним, не в силах по-настоящему прикоснуться к нему. Бум, бум, бум. Хотя флот быстро рассеялся, отраженные атаки нанесли им большой урон. Неизвестно, сколько культиваторов планетного уровня было либо разорвано на части, либо просто превращено в пыль. Культиваторы такого уровня — просто пушечное мясо в битве такого уровня. Черт возьми, на командном корабле Чанчжан выругался, увидев способности Фан Юня. Затем он приказал флоту развернуться и создать некоторое расстояние. Он понимал, что для существа такого уровня против такого флота, независимо от его размера, не могли представлять для него угрозы. Что ему нужно сделать сейчас, так это сразиться с этим противником в ближнем бою. «Луну, Линтянь, приведите всех своих подчиненных и идите, проверьте силу этого монстра». Поразмыслив мгновение, Чанчжан отдал приказ двоим позади него. Двое людей позади него кивнули, затем развернулись и ушли. Через некоторое время в космосе появились две команды культиваторов. Их вели Луну и Линтянь, быстро летевшие к змее, и вскоре они вошли в зону ближнего боя. Вернувшись в командный центр, Чанчжан холодно наблюдал за этой сценой. Интересно, сколько сил и умения они могут заставить использовать этого змея? Чанчжан внутренне задумался. Ему нужно больше информации об этом змее, прежде чем он составит правильный план. Это два его генерала. Они высоко ценились им, поэтому он также не хотел никаких инцидентов. Однако они почти ничего не знали о боевых способностях и навыках этого змея, поэтому он мог послать их только для проверки. С другой стороны, Фан Юнь, естественно, заметил группы, приближающиеся к нему. Обладая способностью к восприятию, он сразу же определил силы двух лидеров. Оба они мудрецы, но не особенно сильные. Они должны были совсем недавно прорваться до этого уровня. Хотя Фан Юнь мгновенно сожрал третьего принца, многие люди подумали, что это произошло из-за скрытой атаки и грязной тактики Фан Юня, который использовал свою ментальную силу, чтобы временно парализовать третьего принца. Если бы у третьего принца было время ответить, все бы так не закончилось. По крайней мере, так они думали. Поэтому, сражаясь с Фан Юнем, они должны были защищаться от его ментальных атак. Глава 715. Грубейшая небрежность. Луну и Лин Тянь подошли к Фан Юню, сильно нервничая. Они были снабжены сокровищами для защиты от ментальных атак, только поэтому они осмелились выйти вперед и проверить способности Фан Юня, иначе они даже не посмели бы приблизиться к нему. В конце концов, этот монстр проглотил могущественного мудреца всего одним укусом. Воздействие этого факта было слишком велико. Бум, бум. Внезапно они вдвоем выпустили свою ауру, сотрясая окружающее пространство. Их лица стали злобными, сразу же начав атаку на Фан Юня. Их атаки сметали все на своем пути, пока они летели к гигантскому космическому монстру. Рев. Фан Юнь издал оглушительный рев, завидев их атаки. Но в ответ он взмахнул хвостом. Бум, бум. Его хвост и эти двое столкнулись вместе, создав ужасающий взрыв. Хвост Фан Юня нес несравненно мощную силу, отбивая атаку двух мудрецов, а затем немедленно отправляя их в полет. Они вдвоем выплюнули полный рот крови, и на их теле появилось множество мелких трещин. Их сердца были наполнены шоком. Этот монстр защитился их атаки и даже отправил в полет, используя только свое тело. В этом ударе даже не было и следа энергии. Это заставило их опровергнуть свое предыдущее предположение. Этот монстр не просто мудрец высокого класса или даже не на вершине. Сила, которую только что продемонстрировал этот космический змей, уже на грани правителя вселенной. Черт возьми, сила этого монстра страшнее, чем мы думали. В их сознании промелькнула эта фраза, когда они стабилизировали свои тела и начали оправляться от травм. Нехорошо. Двое из них внезапно закричали с выражением ужаса на своих лицах. Чудовище внезапно появилось перед ними. Его алая пасть постепенно увеличивалась в их поле зрения. Черт возьми, но в центре управления Чан Чжан немедленно взревел. В мгновение ока он появился снаружи командного корабля. Его аура усилилась, когда он полетел к змее с ужасающей скоростью. Он был в ужасе, потому что, с его точки зрения, двое его людей были вот-вот съедены чудовищем. Бум! Вспыхнула пиковая аура мудреца Чан Чжана. Он открыл рот и громко закричал. «Мерзкое создание, остановись!» С другой стороны, гигантский рот Фан Юня постоянно приближался к Лин Тяню и Луну. Его взгляд скользнул по Чан Чжану, за которым последовала насмешка. Сразу же после этого он проглотил их обоих одним укусом. «Будь ты проклят!» Увидев эту сцену, Чан Чжан пришел в ярость. Он полностью высвободил свою ауру, сотрясая окружающее пространство. Его сила бесконечно близка к уровню мастера вселенной. Рев. После того, как он сожрал этих двоих, Фан Юнь внезапно взревел, и величественная аура вырвалась из его тела. Конечно же, этот монстр – высший мудрец. Увидев эту сцену, выражение лица Чан Чжана стало серьезным. Хотя он был в ярости, сердце его было совершенно спокойно. Он решил сделать все возможное с самого начала, одновременно защищаясь от любых контратак этого монстра. Это показывало, что он отнесся к космическому змею с величайшей серьезностью. Бум, бум, бум. Один человек и один монстр сражались в пустоте, в результате чего само пространство рухнуло, а звезды на расстоянии многих световых лет взорвались. Эти двое были равны друг другу, демонстрируя чрезвычайную разрушительную силу. Чан Чжан совершенно отличался от двух предыдущих, которые не смогли проявить свою истинную силу до того, как их убили. Флот Чан Чжана убегал с максимальной скоростью. Особенно культиваторы планетарного и звездного класса. Они использовали все свои силы, чтобы сбежать, опасаясь быть уничтоженными случайным отголоском атаки. Бум, бум. Фан Юнь постоянно выпускал энергетические лучи изо рта, бомбардируя Чан Чжана. Это действительно были противники одного уровня. Он один из немногих культиваторов уровня ниже мастера вселенной, который мог сражаться с ними, гений, который мог сражаться с врагом сильнее себя. Однако этого все равно недостаточно. Фан Юнь не очень заботился о атаках Чан Чжана. Его защита достигла совершенного уровня. С точки зрения чисто материальной защиты, она превзошла нейтронные звезды с точки зрения прочности и долговечности, не говоря уже о его энергетической и космической защите. Наконец, даже если Чан Чжану удастся прорвать его защиту и ранить его, его регенеративных способностей будет более чем достаточно, чтобы мгновенно вернуть его в пиковое состояние. Чан Чжан был совершенно потрясен, обнаружив это. Защита и регенеративная способность космического змея полностью превзошли уровень мудреца. Сила этого монстра и, возможно, даже уровень развития выше, чем у меня. После определенного момента битвы Чан Чжан пришел к такому выводу. Он был поражен. Сила этого монстра намного превосходит его ожидания. Рев. Фан Юнь быстро заметил небольшое волнение в голове Чан Чжана. Он внезапно взревел, затем усилил свои атаки, почти полностью отказавшись от защиты. Эта атака заставила Чан Чжана почувствовать себя еще более напряженным. Он мог только защищаться, редко получая возможность контратаковать. Что делать? Что мне делать? Чан Чжан продолжал задавать себе этот вопрос. Он постоянно искал лазейку, но этот монстр, казалось, обладал бесконечной выносливостью. Через некоторое время он стиснул зубы и принял решение. Так не может продолжаться, я не противник этого монстра, мне нужно отступить, но мой флот все еще рядом. Способность Фан Юня отражать атаки вызывала у него сильное раздражение. Именно из-за этой способности его флот стал бесполезным. Отступаем, отступайте. Осознав это, Чан Чжан глубоко вздохнул и закричал. Они могли только отступить, пока, а затем искать другие возможности разобраться с этим змеем позже. Как только Чан Чжан принял это решение, он вдруг заметил хитрую усмешку, мелькнувшую в глазах космического змея. Что он планирует? У него есть какой-то козырь? Эти слова внезапно возникли у него в голове. По его мнению, причина, по которой космический змей имел такое выражение лица, заключалась в его уверенности в том, что он всех уничтожит. Подумав об этом, он невольно запаниковал. «Нет, я должен покинуть это место как можно скорее». Приняв это решение, он сразу же начал улетать. Он даже больше не заботился о флоте, но внезапно обнаружил, что двигаться стало чрезвычайно трудно. Это было похоже на то, как будто тебя сковали цепями и тащили назад с огромной силой. К своему ужасу, он обнаружил, что и без того огромный змей вырос еще больше. Его масса превосходила массу большинства объектов во Вселенной. В то же время из его тела вырвалась ужасающая сила притяжения. В этот момент окружающее пространство превратилось в черную дыру. С учетом невероятных размеров тела Фан Юня, как только он использовал свою способность обращения в черную дыру, его сила притяжения и гравитация, которую он излучал, невообразимы. Все, что находилось поблизости, было немедленно притянуло, включая Чан Чжана. Флот вдалеке увидел незабываемое зрелище. Глава 716. Съеден. Вначале все видели, как их лидер Чан Чжан и космический змей сражались вместе. Их битва была за пределами воображения смертных. Пространство подверглось коллапсу, звезды разбивались. Однако по ходу сражения они заметили что-то неладное. Вопреки их ожиданиям, их лидер, Чан Чжан, не смог победить великого змея. Напротив, он был подавлен. С самого начала Чан Чжан был в невыгодном положении, но в то время все думали, что это была стратегия их лидера. Может быть, он тянул время и изматывал великого змея, а может быть, искал возможность нанести сокрушительный удар. Но ни Чан Чжан, ни другие не понимали, что запасы энергии космического змея были так же велики, как и всегда, как будто его энергия была бесконечной. Наконец, в определенный момент битвы свет вокруг великого змея полностью исчез, оставив круглую темную дыру. Их лидер, Чан Чжан, внезапно изобразил на лице ужас. Они наблюдали, как он изо всех сил пытался вырваться наружу, но его тело постоянно втягивало обратно. Черная дыра. Кто-то сказал это, заставив весь флот погрузиться в тишину. Они не ожидали, что этот космический змей может имитировать самый опасный объект во Вселенной. Мы должны поскорее убраться отсюда. Заместитель командующего флотом немедленно отдал такой приказ, и под его руководством флот начал дико отступать, как будто за ними гналась смерть. К сожалению, они были слишком близко. Гравитация, исходящая от Фан Юня в форме черной дыры, быстро повлияла на них, сделав движение вперед чрезвычайно трудным. На самом деле многие корабли начали медленно двигаться назад, постепенно отделяясь от флота. В это время пилоты увеличили мощность до абсолютного максимума, но даже в этом случае их корабли постепенно утягивались обратно. Корабли, которые были ближе к Фан Юню, стягивались к нему с невероятной скоростью, становясь все быстрее по мере приближения, постепенно распадаясь в процессе. То же самое относилось и к культиваторам в космосе. Они закричали от ужаса, когда их тела начали растягиваться, как лапша, распадаясь на части атомного масштаба. В конце концов и воины, и звездолеты превратились в лучи света, когда их засосало в черную дыру, полностью исчезнув из этого мира. «Быстрее, поторопись, или нас засосет». Все, кто выжил, были поражены ужасом. Такой поворот событий совершенно отличался от их воображения. Сначала они думали, что их лидер доблестно победит этого монстра, но он был уничтожен всего за несколько минут. Более того, они уже были так далеко, но на них все еще оказывалось влияние. Эта степень силы притяжения пугала. Со стороны Фан Юня Чан Чжан был все еще живой. Он стоял на краю черной дыры, сопротивляясь ужасающей гравитации силой правил. Он действительно является правил высшего уровня мудреца. В отличие от тех слабых культиваторов и звездолетов, которые были разбиты на атомы, несмотря на то, что находились так далеко, он все еще мог сопротивляться притяжению черной дыры, несмотря на то, что находился на ее краю. «Черт возьми, черт возьми!» Чан Чжан внутренне взревел. Его сердце было наполнено страхом. Он никогда в жизни не был так близок к смерти, но это позволило ему продвинуться еще дальше, напрягая свои силы до уровня, который он считал невозможным. «Проклятое чудовище! В следующий раз я заставлю тебя страдать!» Кровь в Чан Чжане вскипела. Он сжигал свой потенциал и даже жизненную энергию только для того, чтобы иметь силу противостоять ужасающему притяжению. Хаем, по-видимому, почувствовав мысли Чан Чжана, Фан Юнь, превратившийся в черную дыру, усмехнулся. Он внезапно двинулся вперед, полностью поглотив Чан Чжана, когда тот взревел в отчаянии. «А-а-а-а!» Трагические крики Чан Чжана, конечно, не смогли вырваться из черной дыры, но некоторые фрагментированные электромагнитные волны смогли это сделать, пролетев на расстояние и пройдя к флоту. Флот автоматически перехватывал электромагнитные волны. Хотя у них не было возможности полностью восстановить последние слова Чан Чжана, они смогли восстановить некоторые фрагменты его криков. У экипажа были испуганные выражения на лицах, когда они слушали эти отчаянные крики. «Это ужасно! На флоте!» — сказал кто-то с испуганным выражением лица. В принципе, все были напуганы. К этому времени корабли во главе флота смогли отступить вперед, и они были единственными выжившими. Человек, командовавший оставшимся флотом, приказал им продолжать двигаться вперед с максимальной скоростью. Вскоре после этого они полностью покинули этот район. С другой стороны, тело Чан Чжана мало-помалу распадалось, превращаясь в чистейшую форму энергии, всасываясь в тело Фан Юня. Истинное тело Фан Юня стало еще больше. Его внутренняя энергия исчезла, и тогда его присутствие потрясло ткани пространства. Наконец он достиг пика уровня мудреца. К настоящему времени он мог свободно сражаться со средним мастером Вселенной. Этот уровень больше не является для него смертельным. Посмотрев в ту сторону, куда сбежал флот, Фан Юнь холодно фыркнул, а затем быстро погнался за ним. Всего за несколько мгновений его тело прошло через пространство, пересекло много световых лет и догнало флот. Этот процесс не занял и 10 секунд. Это так быстро. Экипаж флота был немедленно напуган ужасающей скоростью Фан Юня. Прежде чем они успели закричать, он проглотил их. Фан Юнь аккуратно съел каждый корабль, и ни один из них не сбежал от него. Поглотив флот, он продолжил движение в сторону империи Гейзенберга. Однако результаты боя быстро распространились по сети. В конце концов, за передвижениями флота внимательно следили многие люди в столице империи. После того, как этот флот был поглощен Фан Юнем, новость быстро распространилась по империи Гейзенберга. У 5 империй также есть шпионы в империи Гейзенберга, поэтому они также быстро узнали об этом. Получив новость, они быстро распространили ее в интернете, чтобы нанести ущерб репутации своего врага. Боже, генерал Чан Чжан был съеден космическим змеем. Эй, если его можно так легко убить, то насколько силен этот космический змей? Глава 717. Шпионы убиты. Всевозможные новости уже облетели космическую сеть. Ужасающие заголовки привлекли внимание бесчисленного множества людей. Бесчисленное множество людей были шокированы этой новостью. Правда это новость или нет? Если это правда, то каков уровень этого космического змея? Мастер Вселенной, так и должно быть. В конце концов, Чан Чжан был мастером Вселенной наполовину. Это слишком страшно, Этот космический змей действительно намеревался свергнуть империю Гейзенберг. Этот космический змей, самый большой, но слабый мастер вселенной, как у него может хватить смелости напасть на империю Гейзенберга? Хе-хе, империя Гейзенберг непобедима. Обратный отсчет до смерти этого змея только начался. Ха-ха-ха, наконец-то, появилось порывистое существо. Империя Гейзенберга была высокомерной слишком долго, кто-то должен был принять меры давным-давно. Кстати, почему 5 империй не предприняли никаких действий? Никаких действий? Ха-ха, если бы 5 империй не действовали, могли бы вы посмотреть эту новость? Да, 5 империй, возможно, и не осмелится действовать агрессивно на виду, но их скрытые действия не ограничены. Они опубликовали бесчисленное количество новостей. Поскольку бесчисленные существа со всей вселенной говорили об этом вопросе, многие люди из Лиги Метавселенной также получили эти новости. Все без исключения, кто видел эту новость, испытали облегчение. Твердость и безжалостность Фан Юня давали им чувство безопасности. До тех пор, пока у Фан Юня не возникнет никаких проблем, Гейзенберг не сможет послать огромную армию, чтобы справиться с ними. Конечно, империя Гейзенберг напрямую манипулировала соседними странами для начала атаки, но метавселенная все еще была в состоянии справиться с этими атаками на данный момент. В то же время Лига Метавселенной наняла группу чрезвычайно могущественных наемников, но неожиданно комиссионные наемников оказались не очень высокими. В настоящее время вся вселенная сосредоточена на Фан Юне, а не на метавселенной, поэтому странные наемники не создавали никаких помех. Более того, Лига Метавселенной ловко спрятала этих наемников в своем флоте, так что даже их противники на данный момент не заметили ничего странного. Могло показаться удивительным, что метавселенная могла блокировать объединенную атаку нескольких империй, но это связано с ее глубоким боевым опытом и ресурсами. Новости о великом змее не появлялись уже 3 дня. Что происходит? А как насчет шпионов 5 империй? Ха-ха-ха, шпионы 5 империй, скорее всего, были казнены. Я живу в столице империи, и, судя по тому, что я видел, за последние несколько дней было казнено бесчисленное множество людей. Черт, так жестоко, неужели нет ответа от 5 империй? Хм, осмелится ли 5 империй ответить? Хотя империя Гейзенберга, казалось, пострадала от космического змея, это просто потому, что они не восприняли это всерьез. Как только империя Гейзенберга воспримет это всерьез, даже 5 империям придется преклонить колени. Не обязательно, как только 5 империй объединятся, они станут очень мощной сверхдержавой. Ха-ха-ха, сначала они должны объединиться. За последние 3 дня дискуссии о Фан Юне в космической сети не прекращались. Однако после того, как в течение длительного времени не было никаких дальнейших новостей, тема обсуждения медленно перешла к империи Гейзенберга и подчиненных ей империях. Лун Линь, на этот раз 13 твоих шпионов были убиты. В секретном месте в темном пространстве тихо парил стол для совещаний, и вокруг этого стола для совещаний было 5 фигур. Внезапно бородатый великан, сидевший на лесной скамье, с ухмылкой на лице сказал длинноволосому мужчине, сидевшему на другом конце. Глаза длинноволосого мужчины были закрыты, когда он опирался на руку. Услышав слова бородатого великана, он слабо открыл глаза и лениво сказал: «Мужун Си, разве 9 твоих шпионов тоже не были обезглавлены?» Бородатый гигант по имени Мужун Си усмехнулся в ответ. «По крайней мере, это меньше, чем у тебя, Мужун Си, Лун Линь. Сейчас не время для ссор». Как раз в тот момент, когда между ними наметился конфликт, старик на стороне внезапно сказал с недовольным выражением на лице: «Нам нужно объединиться сейчас. Если мы вступим в конфликт друг с другом в такой критический момент, то нам конец. Итак, на этот раз я собрал всех здесь, чтобы обсудить последние события и решить наше следующее действие», — сказал старик с серьезным выражением лица. «Он, правитель империи Чинчжи, Мужун Си. Старик Мужун, что ты думаешь о последних событиях?» Лун Линь, правитель империи Ганги, больше не беспокоился о правителе империи Хуншань, Хону, но повернул голову и спросил Мужун Си. Услышав это, Мужун Си некоторое время молчал, прежде чем открыть рот. «На мой взгляд, это должно стать возможностью для наших 5 империй. Мы слишком долго были подавлены империей Гейзенберга. На этот раз наконец-то появилась возможность. Я думаю, что пришло время». Хотя он и не закончил фразу, смысл ее был очевиден. «Эй, старик Мужун Си, я не ожидал, что ты, который всегда был благоразумен, будешь таким агрессивным на этот раз. Маленькие наемники в Лиге Метавселенных являются членами корпуса теневых драконов Империи Чинчжи, верно? Вы всегда тайно поддерживали их. Мужун Си, твои красные воины тоже тайно общались с ними, так что не прикидывайся дурачком передо мной. Хотя между ними пятью явно есть обиды, в данный момент они находились в одной лодке. Если кто-то из них утонет, за ним вскоре последуют остальные. Вот почему они могли непринужденно сидеть вместе за одним столом и разговаривать. Ха-ха, Хуну усмехнулся. Старик из Империи Гейзенберга обезглавил моего брата 1000 лет назад. Я никогда не забуду такой обиды, и я обязательно рассчитаюсь с этим ублюдком. Неважно, сколько времени это займет. Услышав это, остальные четверо замолчали. Он был его младшим братом, Хун Батянь. У него был чрезвычайно высокий потенциал, лучший во вселенной, далеко за пределами их и даже этого старика. К сожалению, он так и не вернулся после того, как вышел один раз. После безумных поисков его по всей вселенной, Хону наконец нашел его останки в безлюдной дикой местности. Он также нашел поблизости какие-то слабые духовные останки, скрывающие его последние послания, и это послание было. Гейзенберг, глава 718. Облегчение. Смерть его брата, несомненно, была связана с Империей Гейзенберг. Его брат в то время уже был мастером вселенной ранней стадии, и единственное существо, способное случайно убить его, не дав ему шанса сопротивляться или даже отправить сообщение, это старик из Империи Гейзенберга. Это ненависть глубже, чем море. В конце концов, если Хун Батянь вырос бы, очень вероятно, что он станет сильнейшим всей вселенной. Империя Хуншинь наконец-то получила возможность выйти из тупика и превзойти других, но их мечта была безжалостно разрушена этим стариком. Очевидно, насколько глубока ненависть Хуну. Хуну, Мужун Си сказал, ты не забывал об этом столько лет, как я могу забыть? Хуну взглянул на него и усмехнулся. Старина Мужун Си, ты забыл свою внучку? Мужун Си тоже замолчал, услышав это. Тогда у него тоже была потрясающая гениальная внучка. Хотя ее талант, безусловно, был не так хорош, как у Хун Батяня, у нее действительно был потенциал стать повелителем вселенной, но как только она достигла критической точки, культиваторы Империи Гейзенберга начали создавать проблемы. Их препятствие привело к тому, что ее прорыв закончился катастрофически плохо. В конце концов, она потеряла свою культивацию, не выдержав страшного удара и унижения. Она покончила с собой. Хорошо, Лун Линь, лидер Империи Ганги, махнул рукой и сказал, разве не из-за этих трагедий все работают вместе? Не говори так больше, давай сначала обсудим это. Остальные четверо кивнули, даже Хуну, на этот раз он почти ничего не сказал. Моя точка зрения такова, что Империи Гейзенберга нельзя позволить уничтожить Лигу Метавселенной. Лун Линь, лидер Империи Ганги, огляделся и продолжил. Скорость роста этой империи довольно высока. Более того, у них есть потенциал встать рядом с нами, особенно с космическим змеем позади них. Сила этого космического зверя не может быть точно рассчитана нами. Однако, судя по информации, которую мы собрали, есть большая вероятность, что это существо уровня мастера вселенной. После минутного молчания Лун Линь продолжил. Мы слишком долго молчали. У нас не хватило смелости объявить войну старому Гейзенбергу. Однако, кто-то, наконец, осмеливается объявить войну Империи Гейзенберга. Это беспрецедентно. Это тоже возможность. Мы в долгу перед этим космическим змеем, поэтому мы должны, по крайней мере, защитить его территорию. Остальные четверо кивнули, услышав, что на самом деле все они враждовали с Империей Гейзенберга. Однако по многим причинам они не осмелились вступить в войну с этой сильнейшей империей. Теперь, когда несколько могущественное существо открыто заявило о своей враждебности к Империи Гейзенберга, хотя они не осмеливались следовать за ним вместе, они более чем были готовы поддержать его сзади. Ну, старина Лон, я думаю, что мы можем создать совместный флот для поддержки Лиги Метавселенной, внезапно сказал Мужун Си. Услышав это предложение, остальные четверо были шокированы. Формирование объединенного флота для поддержки Лиги Метавселенных. Разве это не то же самое, что объявить войну Империи Гейзенберга? Это не то, что ты думаешь. Мужун Си покачал головой и сказал, нам нелегко открыто объявить войну Империи Гейзенберга, следовательно, должна быть причина для создания совместного флота. Оправдание, если быть более точным, это не будет иметь значения, даже если общественность не поймет, оправдание – это необходимость. Хаем, Как насчет этого? Мы создали совместный флот для охоты на звездных зверей в море звездных зверей. Моря звездных зверей и империя Гейзенберга не так уж далеки друг от друга. Пока Алая крепость открыта, мы в принципе можем беспрепятственно пройти весь путь до их имперской столицы. Лонли, правитель империи Ганги, безмолвно посмотрел на Мужунси. Старик Мужунси, это оправдание. Настолько поверхностно, насколько это возможно. Если все пойдет не так, как ожидалось, империя Гейзенберга обязательно рассчитается с нами позже. Да, на самом деле, даже если мы ничего не предпримем, империя Гейзенберга все равно в конечном итоге нападет на нас в будущем. Единственная причина, по которой они так долго этого не делали, заключается в том, что они опасаются потерь, которые они понесут. Этим ублюдкам не требуется ничего, кроме абсолютного контроля. Поскольку мы собираемся воевать, несмотря ни на что, на самом деле не имеет значения, сделаем ли мы это сейчас или позже, и пока наш совместный флот находится в море звездных зверей, даже империя Гейзенберга не осмелится действовать опрометчиво. Остальные четверо не сразу согласились. Они сидели молча, обдумывая это предложение. Некоторые из них даже раздраженно почесали в затылке, ситуация, от которой у многих их подчиненных отвисла бы челюсть. По прошествии целого часа остальные четверо, казалось, наконец приняли решение. Лон Линь, правитель империи Ганги, выглядел мрачным и неуверенным, но, в конце концов, он, казалось, принял решение. Стиснув зубы, он сказал глубоким голосом: «Хорошо, я согласен с этим планом». После того, как Лон Линь согласился, остальные трое тоже согласились. Сразу же после этого они послали приказ своим подчиненным, создав большой флот и направившись в сторону моря звездных зверей. Море звездных зверей – это не море в строгом смысле этого слова. Это больше похоже на огромное пустынное пространство на краю Вселенной, населенное бесчисленными звездными зверями, отсюда и его название. У входа в море звездных зверей империя Гейзенберга установила ворота, называемые Алой крепостью, но помимо этой гигантской крепости, охраняющей самый большой вход, есть много небольших входов, охраняемых максимум несколькими космическими городами. Гейзенберг сделал это намеренно. Алая крепость помешала бы многим особенно могущественным звездным зверям пройти мимо. Однако более слабым звездным зверям не помешало бы пересечь меньшие входы, а иногда даже Алую крепость. Однако эти звездные звери будут пойманы в ловушку на невероятно большой территории, известной как Охотничий район, который также являлся частью империи Гейзенберга. Они могли свободно бродить в этой области, но им не разрешается выходить или возвращаться в море звездных зверей. У этого места было два преимущества, одно из которых состоит в том, чтобы зарабатывать огромные деньги, охотясь на звездных зверей, а другое – предоставить безопасное пространство для талантов со всей империи, чтобы испытать себя. Но теперь, после того как пять империй направили мощный объединенный флот в море звездных зверей, ситуация претерпела некоторые изменения. Излишне говорить, что объединенный флот пяти империй, естественно, ужасающе силен. Во флоте пять высших мудрецов и почти сотня обычных мудрецов. Глава 719. Бесстрашный. Если такой флот будет действовать так, как ему заблагорассудится, будет легко создать паническое бегство звездных зверей, что вызовет головную боль у флота Гейзенберга, поэтому они должны были помешать им делать то, что им заблагорассудится. Что это? Неужели пять империй наконец решили действовать? Ха-ха-ха, пять империй немедленно атаковали слабость империи Гейзенберга. Организовав мощный объединенный флот в море звездных зверей, они легко смогут вызвать гигантский бунт, что приведет к разрушению Алой крепости и проникновению бесчисленных звездных зверей в империю Гейзенберга. Я слышал, что империя Гейзенберга начала посылать больше войск в Алую крепость. Похоже, что пять империй решили действовать в тот момент, когда внимание империи Гейзенберга было чем-то привлечено. Да, но они прямо не объявляли войну. Согласно новостям, которые они опубликовали, это всего лишь учение, так что я предполагаю, что у них все еще есть сомнения по поводу войны. Как вы думаете, победит ли на этот раз империя Гейзенберга? Это неизбежно. В пяти империях может быть несколько вселенских мастеров, но они все еще не смогут сравниться с лучшими мастерами империи Гейзенберга. Космический змей, безусловно, силен, но он одинок. Если высшие мастера империи Гейзенберга будут действовать, убить его будет нетрудно. Единственный вопрос – это отношение вселенских хозяев империи Гейзенберга. Будут ли они непосредственно принимать меры? Бесчисленное множество людей в сети горячо обсуждали этот вопрос. Вернувшись в Лигу Метавселенной, Небула и Ло Фэн не могли не вздохнуть с облегчением. В последние несколько дней империя Гейзенберга оказала на них большое давление. Теперь, когда пять высших империй приняли меры, хотя они не нацелены непосредственно на империю Гейзенберга, это все равно сняло большую нагрузку с их плеч. Хаэм, Небула вздохнула и сказал: «Похоже, что недовольство империи Гейзенберга глубже, чем мы думали. Хотя они не закончили анализ, они все равно получили много секретов от организации Серого Тумана. Некоторые из этих секретов сильно шокировали их. Они знали о царствовании и тирании империи Гейзенберга, но не ожидали, что они будут такими властными. По крайней мере, на данный момент нам не нужно беспокоиться о том, что империя Гейзенберга лично примет меры. Теперь мы можем сосредоточиться на вещах, которые у нас под рукой». Небула выглядел немного успокоенным. «Да». Ло Фэн тоже кивнул. Метавселенная все еще находилась под большим давлением. Нападение большинства соседних стран – это не повод для смеха, они должны отнестись к ним очень серьезно. Покашлив некоторое время, Небула вдруг сказал: «Ло Фэн, тебе следует отправиться на передовую». Ло Фэн – это культиватор бессмертного ранга, и притом очень мощный. Присутствие его на поле боя станет большим стимулом для их армии. Да, Ло Фэн сильно сжал кулаки. На самом деле он давно хотел отправиться на поле боя. Не в его характере оставаться и наблюдать, как его солдаты сражаются на поле боя, но Небула всегда предостерегал его от этого. Он, скорее всего, был бы убит практиком империи Гейзенберга, если бы раньше отправился на поле боя, но теперь ситуация едва стабилизировалась. Ха, интересно, как сейчас поживает лорд Ураборос? Ло Фэн вздохнул. Небула тоже молчал. Ураборос в данный момент направлялся в столицу империи Гейзенберга. Его гнев так и не угас. Напротив, с течением дней он рос все больше. Неизвестно, сколько планет и звезд Фан Юнь уничтожил по пути, и сколько цивилизаций он прямо или косвенно затронул. Его репутация космического змея, пожирателя миров, распространилась на бесчисленные цивилизации. Его скорость невероятно высока. По его оценкам, он должен быть в состоянии добраться до столицы Гейзенберга за 3 дня. Хотя его сердце было наполнено кипящей яростью, его ярость не полностью затмевала его разум. «Очень странно, что никто не пришел, чтобы помешать мне в этот период». Фан Юнь почувствовал себя особенно разочарованным. Он ожидал, что многие влиятельные люди попытаются остановить его на этом пути, давая ему возможность поглотить их и стать еще больше. На следующий день Фан Юнь был всего в 2 днях пути от империи Гейзенберга. В то же время его местонахождение было, наконец, раскрыто общественности. Всем известно, что космический змей собирался напасть на империю Гейзенберга, и его наиболее вероятной целью является столица империи Гейзенберга. Только разрушив столицу империи, можно было нанести удар империи Гейзенберга. Зная пункт назначения, многие люди смогли вычислить общий путь великого змея. Бесчисленные репортеры и люди, ищущие славы и богатства, ждали в разных местах на пути великого змея. Большинство из них ждали недалеко от столицы империи, ожидая появления великого змея. Все эти люди стремились получить информацию из первых рук, но они потеряли дар речи, увидев, как много людей пришли к той же идее. «Черт возьми, это и есть космический змей?» Чжао Тяньшань с ужасом посмотрел на гигантскую змею, летящую впереди. Он знал, что места рядом со столицей империи будут заполнены конкурентами и желающими стать репортерами. Поэтому он решил подождать в гораздо более отдаленном месте, сделав ставку на свою удачу. Вероятность встречи с великим змеем, безусловно, уменьшалась, ибо чем дальше он находился от столицы, тем количество конкурентов также резко уменьшалось. Конечно, он и раньше проводил серию анализов и примерно рассчитал, что космический змей пройдет мимо этой области. После этого он пробрался в это место и терпеливо молился, чтобы его расчеты оказались верными. Глядя на чрезвычайно страшную змею в далеком космосе, Чжао Тяньшань почувствовал, как сильно забилось его сердце. Это был первый раз, когда он столкнулся с существом такой мощи. Это действительно страшно, и кажется, что это не самая сильная его форма, сказал Чжао Тяньшань, записывая гигантского змея вдалеке. Поразмыслив несколько мгновений, он загрузил видео в космическую сеть. Просто он обработал фон, из-за чего было трудно легко различить местоположение. На самом деле он не являлся членом империи Гейзенберга, а членом империи Чинчжи. Естественно, он также надеялся, что космический змей может повредить чудовищу, которым являлась империя Гейзенберга. «Неожиданно у меня расцвела удача. Я получу информацию из первых рук. Хе-хе». Чжао Тяньшань был очень счастлив. Он мог предсказать, что это видео принесет ему огромную прибыль. Теперь любая новость о космическом змее стоит во вселенной целого состояния, поскольку она волнует бесчисленное множество людей. Вот почему он рисковал своей жизнью, чтобы приехать в такое место, и можно сказать, что его затея того стоила. После того, как Фан Юнь ушел, Чжао Тяньшань быстро поднялся на борт своего корабля и последовал за ним. Конечно, несмотря на то, что он находился на борту одного из самых быстрых доступных звездолетов, его скорость была несравнима с космической змеей. К счастью, Фан Юнь не использовал свою максимальную скорость. Более того, он разместил на этом пути много людей. Даже если гигантский змей ускорится и оставит его позади, он сможет быстро зафиксировать свое положение с их помощью, а затем использовать гиперпространство, чтобы быстро добраться до своего местоположения. Все, начинается прямая трансляция тотальной битвы между космическим змеем и империей Гейзенберга. Чжао Тяньшань был чрезвычайно взволнован. Глава 720. Плохие генералы. Бесчисленное множество людей стекалось на прямую трансляцию Чжао Тяньшаня. Среди них, естественно, были граждане метавселенной. В настоящее время они наиболее чувствительны к такого рода информации. Это действительно мастер Ураборос. В Лиге метавселенной Ло Фэн также смотрел прямую трансляцию Чжао Тяньшаня. Он, естественно, увидел фигуру Фан Юня сзади, и можно с уверенностью сказать, что он был в восторге. Однако в его сердце сразу же появилось легкое беспокойство, но он также знал, что у него не было сил ни на что повлиять, поэтому он мог только с беспокойством наблюдать за фигурой Фан Юня на экране. «Ха-ха-ха, вы все это видите? Космический змей направляется к империи Гейзенберга? Следуйте за мной, чтобы понаблюдать за его следующими действиями», сказал Чжао Тяньшань в камеру рядом с ним. Его звездолет летел вперед с умопомрачительной скоростью, но все еще изо всех сил старался не отставать от космического змея. По мере того, как он продолжал двигаться вперед, можно сказать, что комната трансляции взорвалась. Это действительно прямая трансляция космического змея. Осмеливался ли этот парень последовать за ним и записать такое существо? Не боялся ли он быть убитым или быть сметенным после его битвы? Хе-хе, сила этого человека не кажется слишком малой. Судя по тому, что он мог управлять таким звездолетом, не отставая от космического змея, и используя только свою силу, он, вероятно, относился к бессмертному классу. Если он будет достаточно осторожен, он, возможно, сможет убежать, но такие смелые, как он, обычно долго не живут. Да, этот стример, скорее всего, умрет в случае, если начнется битва. На самом деле, можно уйти еще до того, как начнется битва. Я точно знаю, что сталкеры раздражают. Внимательно следя за космическим змеем, Чжао Тяньшань время от времени оборачивался, чтобы посмотреть прямую трансляцию. Он потерял дар речи, увидев множество комментариев под прямой трансляцией. Большинство из них размышляли о том, как долго он сможет прожить. В этот момент Фан Юнь также обнаружил маленький корабль позади себя. Однако он не возражал. Корабль не излучал никаких следов намерения убить или враждебности. Пока это просто прямая трансляция, он не возражал против этого. Более того, он решил поделиться некоторыми новостями о своем нынешнем положении. Хорошо известно, что он собирался напасть на империю Гейзенберга. Высшие чины Лиги Метавселенной должно быть чувствовали себя особенно обеспокоенными в этот момент, поэтому вполне нормально сообщать новости о своей безопасности, чтобы успокоить их. Что ты сказал? Как раз в тот момент, когда Фан Юнь спешил в имперскую столицу империи Гейзенберга, в помещении неподалеку от столицы империи проходила встреча. Вы должны знать причину, по которой я вызвал вас сюда. В настоящее время наша империя Гейзенберг сталкивается с большим давлением. Если мы не разберемся с этим вопросом должным образом, это может привести к большим проблемам для нас. Все должны быть очень хорошо осведомлены о наших проблемах, поэтому я хотел бы услышать от вас предложение. Это. Все присутствующие заколебались, Один из них спросил с саркастическим выражением лица. «Разве мы не сталкиваемся всего лишь с псевдомастером Вселенной? Он даже не стоящий мастер Вселенной. Почему он оказывает на нас такое давление?» Мужчина, который заговорил первым, выглядел оскорбленным. Почти обвинительный тон вызвал у него сильное неудобство. «Если вы думаете, что с этой ситуацией легко справиться, то разберитесь с ней сами». Люди вокруг молча наблюдали за происходящим с удивлением. Многие из них думают, что космический змей – это не просто поддельный владыка Вселенной, а настоящий, истинный мастер Вселенной, стоящий на вершине Вселенной. Естественно, с существами такого уровня нелегко иметь дело. Услышав это, на лице человека, который ранее говорил, появилось выражение недоверия. Многие другие усмехнулись в ответ. Один из них даже насмехался над ним. «Ха-ха, так ты не посмеешь уйти сейчас, что ты сказал?» Мужчина был раздражен, услышав это предложение. Он встал и хотел взорваться, но человек, сидевший во главе стола, внезапно заговорил. Он являлся хозяином и организатором этой встречи. «Прекратите болтать. Я созвал вас, чтобы определить способ борьбы с космическим змеем, а не для того, чтобы наблюдать, как вы спорите здесь». Хозяин любезно сказал. «Я понимаю чувства каждого, но для всех было бы лучше забыть прошлое. Помните, мы здесь сегодня для того, чтобы сотрудничать». В тот момент, когда прозвучал его голос, в зале заседаний воцарилась тишина. Ведущим был мужчина средних лет по имени Лян Куань, глава 10 военных генералов Объединенного военного ведомства. Он собрал всех этих людей сегодня, чтобы удержать Фан Юня. До сих пор их задача, 10 военных генералов, состояла в том, чтобы защитить столицу империи. Они должны были сотрудничать, чтобы защитить эту огромную планету. В прошлом объединенный боевой отдел был разделен на 10 команд. Каждый из них возглавлял команду, соревнуясь друг с другом за заслуги, и в этом источник их конфликта. «Хорошо, Лян Куань». Внезапно один старик встал и сказал всем: «А теперь давайте поговорим о плане. Я знаю, что ты не будешь сообщать всем здесь без причины. Каждый из 10 военных генералов командовать разными флотами. У каждого из них были разные места и разные миссии. Очень редко бывало, чтобы все 10 из них собрались здесь одновременно». «Да», — Лян Куань кивнул. «Нам нужно убить космического змея, прежде чем он достигнет столицы империи. Судя по направлению, с которого он идет, 3-я и 5-я команды будут первыми, кто примет на себя основной удар. Проблема в том, что вам двоим будет трудно противостоять этому монстру. Он говорит правду, потому что эти два человека находятся только на пике уровня мудреца. На самом деле они слабее, чем Чан Чжан. По крайней мере, последний является мастером Вселенной на полшага».